Царь сказал: «Я хочу понять истину». Повествование о Господе, обладающем удивительными энергиями, вне всякого сомнения благотворны для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шримад-Бхагаватам, состоящий из повествования о деяниях Верховного Господа, несет благо всем живым существам, на какой бы планете они ни жили. Тот, кто считает Шримад-Бхагаватам сектантским писанием, глубоко заблуждается. Шримад-Бхагаватам, безусловно, очень дорог всем преданным Господа, но и непреданные могут извлечь из него пользу, потому что даже они получат возможность вырваться из плена материальной энергии, если невнимательно и с преданностью будут слушать Шримад-Бхагаватам из уст истинного представителя Господа, принадлежащего к цепи ученической преемственности. Этот ведит умычами, татвам татва видам варам, харерад бутавирьясья, каталока сумангалахам. Царь сказал: «Я хочу постичь истину. Повествование о Господе, обладающем удивительными энергиями, вне всякого сомнения благотворно для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали». Итак, Махараджа Парикшит продолжает задавать вопросы Шукадеве Госвами. И он говорит здесь: «Этот ведит умычхами. Я хочу постичь истину». «Этот ведит умычхами татвам». Я хочу постичь истину, татву. «Татва видам вара». И я прошу тебя, чтобы ты рассказал мне эту истину. Почему? Потому что «татва видам вара». Ты лучший из тех, кто знает истину. Это очень простой принцип, который лежит в основе постижения ведических истин. Чтобы постичь ведическую истину, нужно обратиться к тому, кто знает ее. Очень просто. Татва видам вара. То же самое говорится в Бхагавадгите. Татвиди пранипаты на парипрашнена севая. Упадакшьянти те гьянам гьянина статва даршинах. Человек, который видит истину, татва даршинах, может объяснить тебе эту истину. Только к такому человеку нужно обратиться для того, чтобы понять истину. И на самом деле это очень простой принцип. Однако этот простой принцип пренебрегается в современном обществе. Шрила Прабхупада упоминает об этом в прошлом комментарии ко вчерашнему стиху, и в этом комментарии он также говорит, что для того, чтобы понять истину, необходимо найти человека, который знает ее. Необходимо найти того, кто стоит в цепи ученической преемственности. Кто-то может засомневаться в этом, кто-то может сказать, что какой особенный смысл в том, чтобы находить кого-то. Есть, в конце концов, книги, можно прочитать эти книги и таким образом понять истину. Зачем нужен гуру? Кому нужен гуру? И, соответственно, однако Упанишады подчеркивают это, что «Ясьядаве парабхактир, ятхадаве татхагуру». Чтобы понять истину вед, чтобы понять то, что написано здесь, ты должен иметь непоколебимую веру в своего духовного учителя. Если у тебя не будет этой веры в духовного учителя и веры в Верховного Господа, ты ничего не поймешь. И мы можем видеть, что на самом деле недостаточно для того, чтобы понять эти истины, просто изучать книги или читать книги. Можно очень долго читать книги и ничего не понять. Как, например, самый крупный востоковед России, в прямом и в переносном смысле этого слова, он очень большой, академик Рыбаков, директор Института востоковедения Российской Академии Наук. Я имел честь с ним видеться когда-то, или несчастье, я не знаю уж, как это лучше описать. Недавно он решил поведать миру о том, кто такой Кришна и в чем заключается сознание Кришны. Он решил, наконец, открыть всем эту истину. Так? Он выпустил небольшую книжку, где он рассказывает о том, какой это Кришна. И чтобы проиллюстрировать то, что человек может всю жизнь изучать ведические писания и ничего в них не понять, достаточно прочитать эту книгу, чтобы ни у кого никаких сомнений в этом уже не осталось больше. Он нам рассказывает о Кришне с очень большой любовью, с очень большим чувством. Он повествует о том, кто такой Кришна. Он говорит: «Кришна – это пастушеский бог. Он говорит, там все очень здорово, Кришна выходит на поля, он играет на своей дудочке, на свирели, вокруг него пастушки хороводы водят, вот. Потом он забирается на дерево, сари с них снимает, и там на дереве сидит с этими сари, говорит, очень мило, очень, говорит, все эротично, очень все здорово. Ну, говорит, вот правда, потом, когда они начинают описывать, они пускаются в какие-то преувеличения, говорят, что у Кришны было 16 тысяч жен. Ну, это, говорит, ну, это уже слишком, да. Ну, так, все до этого было хорошо, но 16 тысяч жен, это уже too much. И так далее. Очень долго он рассказывает о том, кто такой Кришна. И потом дальше завершает он свое описание, говоря, но что этот Кришна, который так дорог моему сердцу и сердцу народа Индии, отличается от того Кришны, о котором говорит транснациональная корпорация сознания Кришны. На самом деле мы можем видеть, что если человек просто читает книги, то у него могут быть самые разные идеи, и он не поймет очень простых истин, которые очень просто и очевидно изложены в этих книгах. Для того, чтобы понять их на самом деле, ему действительно нужен духовный учитель. Чтобы понять эту истину, Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит говорит тут, «Татвам, я хочу постичь истину». Он не говорит, что я хочу постичь нечто, что я хочу присоединиться к секте какой-то. Я хочу стать членом этой секты. Шрила Прабхупада говорит, тот, кто считает Шримад Бхагаватам сектантским писанием, глубоко заблуждается. Шримад Бхагаватам не принадлежит какой-то секте. Шримад Бхагаватам говорит об истине. Иногда нас, некоторые люди называют сектой или называют, что мы там индуисты или еще там не знаю кто. На самом деле мы присоединились сюда не потому, что мы хотели стать индуистами, так? Не потому, что кто-то из нас... Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто хотел бы стать индуистом в своей жизни, и поэтому он присоединился сюда. Мы присоединились к сознанию Кришны по той же самой причине, о которой говорит здесь Махараджа Парикшит. Он говорит, этот ведитум ичхами татвам. Я хочу постичь истину, поэтому я пришел к тебе. Раскрой мне эту истину, и ты сможешь раскрыть мне эту истину, я уверен в этом. Однако некоторые люди начинают возражать. Они говорят, что на самом деле ни о какой истине не может быть и речи. В религии нет истины, потому что религии сами до сих пор не могут понять, в чем истина. Они ссорятся друг с другом, они изобрели множество сект, и каждая секта норовит, значит, другую секту, там, я не знаю, прижать к ногтю. Как я был не так давно на конференции в Дубне, где, значит, обсуждали ученые и религиозные деятели, встретились друг с другом, чтобы обсудить истину, как они понимают истину и как те понимают истину. И ученые эти, соответственно, старой советской закалки, они теперь, следуя моде, обсуждают с этими людьми в черных балахонах о том, что такое истина. Но на самом деле и у тех, и у других абсолютно однозначное мнение о своем оппоненте, о своем противнике. Значит, ученые слушали, как попы рассказывали им, что такое истина. Потом один, в конце концов, не выдержал. Встал и начал говорить, что вы вообще такое толкуете? Истина, истина, истина. Где там истина? Вот когда я говорю о какой-то истине, то меня все понимают. Неважно, на каком языке, в какой стране он говорит. Я изучаю какую-то конкретную истину, я говорю ее, я публикую в журнале, и мой коллега из Японии вполне согласен со мной. А вы живете в одной стране, каждый толдычит, что они знают истину, и никто не верит друг другу. У вас столько различных сект, столько различных направлений, и все только ссорятся друг с другом, воюют друг с другом и хотят друг друга в тюрьму посадить. Вот, ну и, значит, тут попы, они стали возражать на это, на все. Но на самом деле, в каком-то смысле это действительно так. Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть в мире, мы увидим, что религии, которые существуют в настоящее время, они действительно не могут найти общего языка. Они все считают друг друга ложью, заблуждением, проделками сатаны. И чем ближе они находятся друг к другу, тем более яростно они сражаются друг с другом. Как, например, там, я не знаю, православие выпускает брошюру. Вы извините меня, я буду много говорить об этом, обо всем, потому что это часть моей жизни сейчас. Я не виноват в этом. православие выпускает брошюру, там баптисты – самая опасная секта. Так? Баптисты выпускают брошюру, где они рассказывают про все секты и говорят, что на самом деле, если мы посмотрим, то истину несут только баптисты. А самыми большими сектами являются православие и католицизм. Так? И так далее. Все норовят назвать друг друга сектой. Все считают, что на самом деле никто не является носителем этой истины, что только им открыта эта истина, а все остальные будут вариться в аду. Но на самом деле Шримад Бхагаватам выгодным образом отличается от этого. И Бхагавад-гита тоже выгодным образом отличается от этого. Кришна не говорит, что тот, кто следует путем карма-йоги, попадет в ад. Он не говорит об этом. Он не говорит, что там гьяна-йога – это изобретение сатаны, что сатана изобрел ее, чтобы сбить человека с пути истинного. Он рассказывает различные пути. И более того, он говорит, что... Яятха мам пропаденте, там татхайва баджам яхам, мама варт ману вартанте, манусих парта сарвашаха. Он говорит, что все пути на самом деле созданы мной, что все пути, которые есть, созданы мной, и каждый человек идет моим путем, что нет разных путей, что в сущности я создал эти различные пути в соответствии с отношением ко мне человека. Как человек ко мне относится, я даю возможность ему проявить это отношение, он идет это со соответствующим путем. Люди, у которых нет философского понимания всего этого, люди, лишенные каких-то азов философии, они становятся очень догматичными. Шрила Прабхупада недаром говорит, что религия без философии превращается в фанатизм. Что религия без философии становится либо фанатизмом, либо сентиментальностью. И мы можем видеть это. Почему эти люди так сражаются друг с другом? Почему они пытаются прижать друг друга к ногтю? Именно потому, что у них нет философии. Вся их вера основана на каких-то догмах, и эти догмы очень легко можно расшатать. Как только догма начинает шататься, они сразу же начинают... У них нет на самом деле твердой веры. Общаясь с ними, я очень хорошо почувствовал это. У них нет твердой веры, и любое покушение на какие-то догмы, по которым они живут, сразу же воспринимается им как покушение вообще на самое святое. Они начинают очень резкие движения при этом делать и в истерику впадают. Как мы проводили недавно конференцию о вайшнавизме в России в Институте философии Академии наук, и там присутствовало, соответственно, несколько человек из патриархии. Они проверяли, что мы тут про себя такое говорим. И после этого вышла на трибуну одна девушка и стала из этой группы и стала, значит, возмущаться. Она стала очень возмущенно говорить, что... Вот что же тут такое происходит? Вот тут вот с трибуны сказали, что все живые существа являются слугами Кришны. Извините меня, но я слугой Кришны не являюсь. Примерно такая же реакция была у преданных, которые сидели в зале. Они при этом стали смеяться. Ты, может быть, не знаешь о том, что ты являешься слугой Кришны, но тебе не удастся избежать этого. Но, тем не менее, она была очень возмущена. И дальше потом она, наша беседа долго продолжалась, она продолжала высказывать мне свое возмущение. Она говорила, что на самом деле вы очень хитрые. У вас самая хитрая секта, из которых я знаю. Потому что мы прямо говорим, что вы плохие, что вы заблуждение. И все остальные тоже прямо говорят, что все остальные являются заблуждением. А вы очень хитро говорите, что никто не является заблуждением. Что все так или иначе понимают в каком-то смысле истину. И поэтому мы выглядим дураками, а вы выглядите умными со стороны. Поэтому на самом деле вы самая опасная секта. Вы неоткровенно ведете свою борьбу. Но я пытался ей сказать, ну, что мы можем сделать, если мы действительно так думаем? Как мы можем вам помочь в этом? Вот. Ну, в общем, она была непримирима, и в конце концов она сказала, что я буду идти до конца, что так или иначе. Мира между нами быть не может, потому что вы самые опасные из всех, которые только могут быть. Но на самом деле это случается только потому, что люди не понимают каких-то элементарных принципов философии. Они не понимают, что в сущности есть одна истина, и что разные люди приближаются к этой истине, но они могут приближаться к этому разными путями. Теперь не нужно путать это с философией Майявади. Не нужно думать, что когда Кришна говорит «Мама варт ману варт анте, мануших парта сарва шага», что все пути созданы мной, поэтому все пути одинаково хороши. Нет, Кришна не имеет в виду этого. Он никогда не говорит «Да, я создал все эти пути», но он никогда не говорит, что любой путь ведет к одному и тому же. Это утверждение ни в коем случае нельзя путать со словами небезызвестного Рамакришны, который говорил «Ятамат-мата-тата-пат» или что-то вроде этого. Какой бы путь ты ни выбрал, все пути одинаково хороши. Нет. Кришна очень четко объясняет, нужно посмотреть контекст, в котором появляется этот стих в Бхагавад-гите. Это стих 4.11. В предыдущем стихе Кришна говорил, что многие люди, избавившись от страсти, от страха, витарага, баяградха, от привязанности, страха и гнева, в конце концов достигли меня, в конце концов обрели любовь ко мне. И до этого он говорил, что «Джанма карма чаме дивьяме вам йовети татватага тяктвадехам пунар джанма найти мамети сорджуна», что тот, кто знает природу моего появления на свет и моих деяний, в конце концов, когда его жизнь подходит к концу, он возвращается ко мне и уже никогда не приходит сюда. Он ясно и очень четко указал этот лучший путь. Он говорит, что чтобы на самом деле, чтобы вернуться ко мне, прийти ко мне, человек должен знать обо мне. Он должен понять природу моего появления на свет и моих деяний. Он должен знать это, без этого он не сможет вернуться ко мне. В этом лучший путь. И после этого он говорит, йоги нам аписарвишам татгатенантара, мадгатенантаратмана, шрадаван баджате йомам, саме юкта тамоматага. Что самым лучшим из йогов является тот, кто постоянно думает обо мне. И тот, кто знает мои деяния. Как мы были недавно, соответственно, в семинарии в Лаври, и преданные выслушали лекцию о христианстве от одного профессора теологии. И потом, значит, преданные, уверенные в своей правоте, подняли и задали такой ехидный вопрос. Такой один преданный санкиртанщик, он так ехидно улыбнулся и спросил, а не могли бы вы нам рассказать, чем, что делает Бог, чем он занимается там у себя в духовном мире? Вот. Ну, этот профессор, он, в общем, стал говорить, ну, в общем, так или иначе, нам это не открыто. Мы этого не знаем. Вот. И это факт, они действительно не знают этого. Они не знают, чем занимается Бог в духовном мире. Они не могут ничего сказать об этом. Они говорят, правда, это не важно. Вот. Некоторые говорят, если послушать, как они объясняют природу этого мира, природу творения и то, в каком отношении Бог находится по отношению к этому миру. На самом деле у них очень материальная концепция этого мира и Бога. Они думают, что Бог находится в этом мире, что Бог создал этот мир, и что, в общем-то, особенно ему нечего делать, как так или иначе вмешиваться в дела этого мира и пытаться тут все исправить. Как они говорят, Бог хотел создать мир хорошим. Он добрый вообще-то по природе своей, незлобивый. Он хотел его сделать хорошим, но так или иначе что-то у него не вышло. Какая-то у него там конструкторская ошибка была. Эти первые люди, которых он создал, они согрешили, и пошло, и поехало. Соответственно, началось зло все в этом мире. И Бог сидит сейчас на облаке, чешет в затылке и думает, что же вообще с этим делать, с этим безобразием, которое тут творится. Вот. И в конце концов, когда он поймет, в чем заключалась конструкторская ошибка, то он ее исправит, уничтожит весь этот мир, создаст его по-новому, и все будет опять хорошо. Вот. Но на самом деле они в сущности не знают, чем занимается Господь. И поэтому Шримад Бхагаватам так благотворен. Шримад Бхагаватам дает каждому человеку возможность понять, чем занимается Бог. Он является биографией Кришны. Поэтому тут говорится «катха сумангалам», «сумангалам», «катхалока сумангалам», «катхалока сумангалам». Эти рассказы о Господе, который обладает бесчисленными и удивительными энергиями, описанными здесь, в Шримад Бхагаватам описываются различные удивительные энергии Господа, и как они действуют, как они проявляются в этом мире и в духовном мире. И поэтому этот рассказ, этот катха, лока сумангалам, приносит благо всем. Это Писание, на самом деле, кто бы ни читал это Писание, даже если он не верующий человек, Шрила Прабхупада объясняет, что даже непреданный, если будет читать Шримад Бхагавату, может получить благо. Локасу Мангалам. Оно приносит благо всем обитателям всех планет в этом мире, потому что оно рассказывает людям о Боге. И мудрецы Сута Госвами, когда он отвечал на вопросы мудрецов, собравшихся в Намишкаране, он тоже сказал это. Мунаях Саду Пристахам. Он тоже говорит Лока Мангалам. Он говорит, вы задали мне этот вопрос. Спасибо вам большое за то, что вы задали мне этот вопрос. Вопросы, которые вы мне задали, являются самыми лучшими, потому что они несут благо всей Вселенной, локам ангелам. Все то, что вы спросили у меня, несет благо всей Вселенной, потому что вы спросили меня о Кришне. И почему янатма супрасидати? Потому что если человек слушает о Кришне, если он просто слушает о том, что делает Кришна, слушает рассказы о Кришне, которые описаны в Шримад Бхагаватам, то тогда он может обрести истинное благо, и его душа получает удовлетворение. Только это может принести истинное удовлетворение. Ничто другое на самом деле принести истинное удовлетворение не может. И любой человек, который читает о Кришне, на самом деле истина так или иначе начинает пробуждаться в его сердце. Эта истина, о которой говорится здесь, не является чем-то внешним по отношению к человеку. На самом деле истина уже есть в нашем сердце. Истина уже раскрылась в ней. И по мере того, как человек читает Шримад Бхагаватам, он начинает узнавать эту истину. Он начинает узнавать истину на страницах Шримад Бхагаватам, даже если он не хочет этого. Как другой герой моей сегодняшней жизни, который должен был приехать сюда, отец Олег Стеняев, он недавно рассказал нам, он пришел к нам однажды. Он вообще неплохой человек, толстый такой, добрый. Вот, приходит, очень просад любит, тоннами его поглощает. Вот, и, значит, он пришел и начал рассказывать, у них есть очень сильный аргумент. Мы выступали с ними на радио Кришналок, он несколько раз повторил этот аргумент против перевоплощения души. Душа не может перевоплощаться, мы не считаем, что душа есть, и вообще мясо можно есть в пользу мясоедения. Мясо можно есть, потому что у животных души нет. Нет у животных души. У животных душа в крови. Главное, кровь вылить, и потом все остальное можно есть, так или иначе. Ну, в общем, очень странные такие представления обо всем этом. Вот. И он говорит, что христианам можно есть мясо, потому что мы не считаем, что душа может перевоплотиться в курицу там, или в барана, или еще в кого-то. А вот эти вот вайшнавы, они не едят мясо, потому что они боятся, что они своего родственника зарежут. Так? Вот он думает, что основной наш аргумент против употребления в пищу мяса – это то, что мы боимся родственника своего съесть, не дай бог, потому что он воплотился в баране в каком-то. Ну, так или иначе, я ему сказал, что на самом деле мы не едим мясо не потому, что мы родственника не хотим убить, потому что нам барана жалко, что он тоже живой, в общем. У него, может, и нет души, но он живой, он блеет, там, ему больно вообще, когда его убивают. Вот, ну, так или иначе, в один прекрасный день этот отец Олег Стеняев пришел к нам и говорит, что вы со мной сделали? Я, говорит, недавно сварил курочку, скушал курочку, и тут слышу голос какой-то. И этот голос говорит, ну все, конец тебе. На этот раз ты съел своего родственника. До этого все было хорошо, до этого ты кушал, и все было нормально. Но в этот раз это был твой родственник. Я стал себя убеждать. Я думаю, что такое? Что вообще со мной происходит? Это не к лицу православному такие мысли, чтобы появляться. Это, говорит, не может этого быть. А голос опять говорит, нет, это был твой родственник. И говорит, так мне противно стало, так противно стало. Хотелось прям пойти и вырвать эту курочку. В общем, вы, говорит, меня зазомбировали, наверное. Но на самом деле он не понимает, на самом деле просто он читает Шримад Бхагаватам, и постепенно истина начинает раскрываться у него в сердце. Он не верит в это, но так или иначе он сам является живым доказательством этого. Постепенно странные мысли, неподобающие православному, появляются у него в голове. Он сам того не хочет, но тем не менее они появляются против воли. Почему? Потому что локамангалам, локасумангалам, Шримад Бхагаватам несет благо каждому. Шримад Бхагаватам, если В Падма-пуране, в Бхагавата-махатме, в прославлении Шримад-Бхагаватам, говорится о том, что Шримад-Бхагаватам, даже если человек совершал все возможные грехи, там перечисляется целый список грехов самых ужасных. Даже если он убивал браманов, если он грабил людей, если он сожительствовал с женой своего духовного учителя, если он сделал все, что только можно вообще, если он увидит Шримад-Бхагаватам, то он очистится от всех своих грехов. Не говоря уже о том, чтобы услышать Шримад-Бхагаватам. Там говорится, что если человек каждый день читает всего один стих Шримад-Бхагаватам, или даже пол стиха Шримад-Бхагаватам, так, то это все равно, что если бы он совершил раджасую-ягью. Поэтому ради того, хотя бы ради этого человек может просто каждый день приходить на лекцию Шримад-Бхагаватам, чтобы один произнести этот стих по Шримад-Бхагаватам. В конце концов, благо, которое он накапливает при этом, равняется совершению раджасую-ягьи. Там очень долго прославляется Шримад-Бхагаватам и плоды Шримад-Бхагаватам. Это Бхагавата-махатмья, это очень интересный раздел Падма-пураны, где описана беседа Нарада Муни с четырьмя кумарами. И четыре кумара говорят, что если человек слушает Шримад-Бхагаватам, то эффект этого таков, что бхакти входит в сердце этого человека. И когда бхакти-шакти, или любовь к Кришне, проявляется в сердце этого человека, это результат слушания Шримад-Бхагаватам, то Кришна становится так доволен, что он сам приходит к этому человеку, он сам забирает этого человека к себе, он сам начинает заботиться о нем. Вот. И Нарада Муни, после того, как он прослышал, да, четыре кумара говорят, что если человек ни разу в жизни не слышал Шримад-Бхагаватам, если он никогда не слушал Шримад-Бхагаватам или не видел Шримад-Бхагаватам, то его жизнь подобна жизни осла. Он ничуть не лучше осла. И на самом деле единственный смысл его появления на свет – это чтобы причинить боль своей матери, когда он рождался. И что на самом деле такой человек, смысл жизни этого человека все равно, что смысл жизни комара, который живет, умирает, напьется кровью и умирает. И точно так же этот человек, который рождается на свет. Вот. И потом Нарада Муни, после того, как он выслушал славу Шримад-Бхагаватам, он задал вопрос четырем кумарам, он спросил, а можете вы подтвердить это чем-то? Вы мне очень здорово рассказали о том, как Шримад-Бхагаватам действует на человека, но можете ли вы подтвердить это какими-то на практике, какими-то историческими примерами? И тогда четыре кумара рассказали Нараде Муни историю Гокарны. Это знаменитая история освобождения брата Гокарны, Дундукари. И я расскажу эту историю, которая иллюстрирует о том, что приносит слушание Шримад-Бхагаватам. Дундукари был сыном брамана, который был благочестивый браман, он был очень богатый. Его звали Атмадева. Вот, он был богатый, у него была красивая жена, и все было у него хорошо. Единственное, чего ему не хватало, это сына. Он и так, и сяк старался, ничего не получалось. В конце концов, он махнул рукой на все свои старания. Он ушел из дома, он стал путешествовать как странник, и он стал думать, что до тех пор, пока я не добьюсь исполнения своего желания, до тех пор, пока я не найду кого-нибудь, кто даст мне сына, я не вернусь домой. И в конце концов он в отчаянии встретился с каким-то йогом, каким-то саньяси, и стал плакаться ему и рассказывать ему, жаловаться на жизнь о том, что у него есть все, у него есть богатство, есть жена, но нет сына, и жизнь его, соответственно, несчастна. Тогда этот йог посмотрел на него и сказал, ты знаешь, я вижу по твоему лицу, что тебе в течение 7 жизней не суждено иметь сына. И ты можешь... Просто это не судьба, так что ты лучше не старайся, лучше брось все это, жену свою, дом и все остальное, уйди, пойди в лес и медитируй на Кришну, и тогда тебе хорошо будет. Все равно ты счастлив не будешь. Ты думаешь, что ты сейчас несчастлив, потому что у тебя жена сварливая, так, или потому что у тебя сына нет. На самом деле, если ты сможешь обрести счастье, только если ты уйдешь из дома и поселишься в лесу и будешь думать о Кришне, иначе ты счастлив не будешь. Но тут этот самый браман стал настаивать, он говорит, ну, как я могу идти в лес, я еще не готов к этому, я понимаю, что все это хорошо, конечно, но мне сына нужно. Это все хорошо, но мне нужен сын. Тогда этот йог говорит, ты вспомни А Махараджа Читракету, он тоже очень хотел сына. И вспомни, что из этого вышло. Просто не судьба тебе иметь счастливую семейную жизнь и иметь хорошего сына. Он говорит, все равно хочу. Он говорит, ну ладно, хочешь, пожалуйста. Если хочешь, если ты так настаиваешь, я сделаю так, что у тебя родится сын, но только пеняй на себя. И он дал ему плод и сказал, дай этот плод своей жене, она съест этот плод, и тогда у нее... И если она при этом целый год будет соблюдать пост и будет есть только один раз в день, и при этом целый год не будет лгать, не будет ссориться, не будет ругаться, то тогда у нее родится хороший сын, который будет, соответственно, украшением твоей семьи. Браман страшно обрадованный схватил этот плод, побежал домой, вызвал свою жену, говорит, на, ешь. Вот. А жена его, она, соответственно, себе на уме была немножко. Она подумала, целый год я должна буду есть один раз в день. Целый год я не должна буду ругаться. Это вообще что ж такое? Что же это за безобразие? Как я вообще выживу этот год? И потом, мало того, что мне нужно будет такие аскезы в течение целого года совершать, потом я еще должна буду целый год носить во чреве этого ребенка, потом, не дай бог, он застрянет у меня, когда я его буду рожать, я еще помру, упаси Господь, и вообще ужас вообще какой-то, не хочу я этого, не буду я этого делать. И она пошла к своей сестре и стала жаловаться, а сестра была как раз в это время беременна, сестра была замужем за... бедным человеком, и сестра говорит, слушай, если ты так не хочешь, то возьми моего ребенка, я рожу ребенка, и потом мы договоримся с моим мужем, ты дашь ему небольшое вознаграждение, и ты скажешь, как будто бы это твой ребенок, ты притворишься, положишь подушку себе, чтобы твой муж ни о чем не подозревал, родишь ребенка, и он будет думать, что это твой сын. На том они и порешили, а плод этот они отдали корове, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Вот. Ну и, значит, в один прекрасный день сестра этой жены, она родила ребенка, принесла тайком этого ребеночка в дом к этой женщине, и женщина сказала своему глупому мужу, что вот я родила ребенка. И в тот же день корова тоже родила ребенка. Этот ребенок был человеческим ребенком, однако у него были коровьи уши, поэтому его назвали Гокарна, тот, у кого коровьи уши. И все люди в этой деревне, они были очень счастливы, они стали говорить, как повезло этому Атмадеве. Он такой счастливый, у него даже коровы детей рождают человеческих. Видимо, Кришна совсем благо, милость свою пролил на его дом. Вот. И все бы хорошо было. Однако тот ребенок, который приемный сын этого брамана, которого жена принесла, он стал расти страшным негодяем. Его назвали Дундукари. И он с самого детства проявил все задатки отъявленного негодяя. Он делал все, что только можно. Он держал собак, он мучил кошек, он поджигал им хвосты. Он с самого детства проявил все возможные задатки, все грехи, которые только можно, он стал совершать. Потом, когда он немножко подрос, и стали у него там гормоны играть в теле, то он связался с женщинами легкого поведения. Потом, в конце концов, все это требует деньги. Он пришел домой к своим родителям, он избил своих отца и мать. Он забрал все добро, которое было в доме, продал все добро. В конце концов, этот браман стал нищим совершенно, а этот сын промотал все его добро. Вот. А другой ребенок, который родился у коровы, Гокарна, наоборот, ясное дело, рос очень благочестивым. Он был очень хорошим. Они росли вместе, там на скотном дворе играли. Вот. Но этот был совершенно другим человеком. В конце концов, отец, видя, настрадавшись от своего сына, поняв вообще, что имел в виду этот саньяси, когда говорил ему, что не суждено ему иметь счастливую семейную жизнь и счастливого сына, он в полном отчаянии отправился к Гокарне и стал спрашивать у него, посоветуй мне что-нибудь, скажи мне, что мне делать. Тогда Гокарна говорит, а что тебе делать? Тебе уже давно совет хороший дали. Иди в лес и думай о Кришне, и все у тебя хорошо будет. Тебе давно уже надо было это сделать, еще до того, как ты на себя все эти неприятности вызвал. Вот, так что не думай ни о чем и просто уходи из дома. Все равно у тебя дома ничего не осталось, кроме твоей жены. Вот, поэтому уходи в лес и делай это. И Атмадев, он на этот раз послушался совета. На этот раз он был достаточно мудр, чтобы послушаться совета Гокарны, он отправился в лес. А жена его, после того, как она осталась одна, сын продолжал ее терроризировать. Дундукари приходил к ней каждый день, бил ее. В конце концов, она испугалась, что он в один прекрасный день ее убьет, и она в отчаянии вышла ночью из дома. бросилась в колодец и утопилась там. А этот Дундукари, он продолжал жить, как он жил. Он завел 5 подружек, у него было 5 женщин легкого поведения, жили вместе с ним в доме. Вот, он промотал все, что только можно, и потом, чтобы зарабатывать, чтобы содержать этих женщин, ему нужно было идти грабить. Он стал грабить, стал убивать, совершил жуткое количество грехов. В конце концов, эти женщины, которые с ним жили, стали думать: мы живем с этим преступником, с этим негодяем, который каждый день выходит, каждую ночь выходит, кого-то убивает. Рано или поздно его поймают. Долго так продолжаться не может. И когда его поймают, то тогда, соответственно, стражи царя придут сюда, и они, может быть, того и гляди, и нас еще арестуют, потому что мы тоже как-то в этом повинны. Лучше мы его потихонечку убьем, потому что он давно уже этого заслужил. А сами разбежимся в разные стороны. Вот, ну, сказано, сделано. Однажды ночью они схватили его, связали, хотели задушить. Никак им это не получалось. В общем, нелегко им было его убить. В конце концов, они засунули ему какой-то... В общем, жуткая история, короче. Засунули ему факел, сожгли его, зарыли его тело в землю. И сами разбежались в разные стороны. Вот. Этот Дундукари, после того, как он умер такой жуткой смертью, после того, как он совершал это жуткое количество грехов, ясное дело, он превратился в привидение. Причем не просто в привидение, в страшное привидение. И когда весть о том, что его брат умер, дошла до Гокарны, Гокарна решил совершить благо для своего брата, сделать какое-то добро для своего брата, он отправился в Гаю и совершил шраду. Совершил жертвоприношение. И потом, после того, как он совершил в Гае жертвоприношение, он вернулся домой, в свой отчий дом, чтобы как бы почтить память своего брата. И после того, как он стал спать, и ночью ему пришло это жуткое привидение, которое жило там, привидение Дундукари. И оно стало пугать этого Гокарну, оно стало принимать самые разные образы, то в виде какого-то страшного барана, то в виде демона, оно на него наскакивало, пыталось забодать еще что-то, то вдруг представлялось каким-то человеком, и Гокарна не мог понять, что происходит. А тогда он очень смело, он был благочестивый человек, ничего не боялся, он сказал: «Эй ты, кто ты такой? Говори мне». Это привидение стало мычать. Вот. Он был настолько греховен, что не мог даже говорить. Тогда этот Гокарна сбрызнул его водой. И привидение приняло какую-то более человеческую такую форму и начало ему говорить, потому что он немножко избавил его от грехов, сбрызнув его водой. И стал рассказывать: «Я твой брат Дундукари, спаси меня. Ужас какой-то, я насовершил такого, и сейчас я страдаю, ты себе даже не представляешь, как. Сделай что-нибудь». Он говорит: «Как сделать что-нибудь? Я уже сделал. Я уже сходил в Гаю. Я уже совершил шраду, что тебе еще нужно?» Он говорит: «Ты даже если 100 раз пойдешь в Гаю, 100 шрад совершишь, и то все равно ты меня не избавишь от всех моих грехов. Сделай для меня что-нибудь». Он говорит: «Ну ладно, я поговорю, я не знаю, что еще можно сделать, но я подумаю». Он созвал разных йогов, разных святых и стал спрашивать у них, что можно сделать, чтобы избавить этого человека, чтобы как-то спасти его. И никто не мог дать ему ответа. В конце концов, он стал медитировать на Бога Солнца, он был очень благочестивым, и Бог Солнца ему сказал: «Все очень просто, читай Шримад-Бхагаватам. Пусть это привидение выслушает Шримад-Бхагаватам из твоих уст, и если ты прочитаешь в течение 7 дней Шримад-Бхагаватам, то тогда, соответственно, он избавится от всех своих грехов». И это стало известно всем жителям, все жители, вся деревня собралась, чтобы послушать, как Гокарна будет читать Шримад-Бхагаватам. И это привидение, чтобы ему быть на одном месте, привидение, когда они находятся в тонком теле, они не могут находиться на одном месте. Их ум – это тело, состоящее из ума, и так как ум постоянно мечется в разные стороны, то привидение тоже мечется. Чтобы ему просто сидеть и слушать Шримад-Бхагаватам, ему нужно было залезть куда-то. Поэтому Гокарна сказал: «Полезай в бамбуковую палку». И он дал ему бамбуковую палку, которая состояла из 7 узлов, из 7 частей. И он стал читать Шримад-Бхагаватам. И после того, как первый день Шримад-Бхагаватам, он окончил первый день Шримад-Бхагаватам читать, то один из этих узлов бум! И разорвался, взорвался. И так было каждый день, пока он читал. И в течение 7 дней Гокарна прочитал весь Шримад-Бхагаватам. И когда последний узел разорвался, то вдруг из этой бамбуковой палки вышло существо темно-синего цвета, в желтых шелковых одеждах. И за ним спустился воздушный корабль с Вайкунтхи, и посланники Вишнудуты возвели его на корабль и хотели уже забирать его обратно на Вайкунтху. Тут Гокарна, который сидел и читал, стал кричать: «Эй, подождите, вы куда? Не торопитесь, вы мне, пожалуйста, объясните, что такое, почему? Столько людей слушали, гораздо более благочестивых, чем этот Дундукари. Столько людей слушали Шримад Бхагаватам. Почему вы забираете его одного? Почему вы не забираете никого другого? Почему они все не очистились от своих грехов?» И тогда Вишнудуты сказали, что он слушал очень внимательно, а все остальные спали на лекции по Шримад Бхагаватам, так? Так как он слушал как следует, поэтому, соответственно, все грехи, которые у него были, очистились. И сам Дундукари стал говорить, что когда взрывались эти узлы взрывались, потому что грехи, какая-то часть грехов уходила от меня. Эти узлы, мы знаем, что в сердце каждого человека есть узлы Хридая Грантхи, узлы греховной деятельности, которые есть. Если человек слушает Шримад Бхагаватам, причем не просто слушает Шримад Бхагаватам, а внимательно слушает Шримад Бхагаватам, то все эти узлы греховных поступков, которые есть, один за другим будут взрываться. Единственная проблема заключается в том, что мы должны внимательно слушать Шримад Бхагаватам. И тогда Гокарна, когда он услышал это, и все остальные тоже услышали это, он сказал: «Хорошо, давайте еще раз прочитаем Шримад Бхагаватам». И тогда в следующий раз, когда Гокарна прочитал Шримад Бхагаватам, все стали слушать его очень внимательно. И когда они все выслушали, то сразу много воздушных кораблей из Вайкунтхи спустилось. И Кришна сам пришел к Гокарне, он обнял Гокарну и сказал: «Пойдем со мной». И все эти люди, которые слушали Шримад Бхагаватам, зашли на эти корабли и улетели обратно на Вайкунтху. В этом заключается эффект слушания Шримад Бхагаватам. Если человек просто внимательно слушает Шримад Бхагаватам каждый день локом мангалом, он получит огромное благо. Шримад Бхагаватам, описывающий деяния Кришны, принесет огромное благо. Единственное, что нам нужно, это внимательно слушать Шримад Бхагаватам. Мы не можем слушать Шримад Бхагаватам именно потому, что в нашем сердце есть скверна. Потому что в сердце нашем есть скверна, мы не чувствуем вкус Шримад Бхагаватам. Точно так же, так как в сердце нашем есть скверна, мы не чувствуем вкус святого имени, когда мы его повторяем. Святое имя тоже может очистить нас от всех грехов, но так как мы повторяем его невнимательно, так как мы не можем по-настоящему оценить силу святого имени, то, соответственно, святое имя не действует на нас так, как оно могло бы действовать. Но если, тем не менее, единственным лекарством для этого является постоянное слушание Шримад Бхагаватам. Группа Госвами в Нектаре наставлений говорит, что человек, который болен желтухой, не чувствует вкуса сладости. Однако единственный способ излечиться от желтухи – это употреблять эту сладость каждый день. И если он каждый день будет есть эти леденцы, то он излечится постепенно, и он почувствует этот вкус. Точно так же и со Шримад Бхагаватам. Вначале мы не можем понимать вкуса, мы не чувствуем вкуса, мы не знаем, в чем смысл Шримад Бхагаватам, мы не можем понять то благо, которое нам приносит слушание Шримад Бхагаватам. Однако, если мы будем делать это день изо дня, то постепенно-постепенно мы получим благо. И каждый человек сможет получить благо, если будет делать это. Поэтому здесь Махараджа Парикшит называет эти рассказы «Хари Радбута Вирьясья Катхалока Сумангалам». Тот, кто слушает о Кришне, он получит огромное благо. И любой человек, неважно, кто бы он был, может получить это благо. Шримад Бхагаватам и сознание Кришны на самом деле является панацеей от всех бед. Единственной панацеей, которая есть. Как в свое время Шрила Прабхупада, когда он еще был фармацевтом, у него был один оптовый покупатель. И этот оптовый покупатель очень любил лекарство, которое делал Шрила Прабхупада. Однажды он пришел к нему, он сказал: «Абай Бабу, твои лекарства самые лучшие, которые есть на рынке. Твой тоник, который я продаю его тысячами, и все люди в полном восторге от этого тоника. Это самый лучший тоник, который есть. Я давно думаю, Абай Бабу, у меня есть к тебе деловое предложение. Ты должен создать лекарство от всех болезней. Если кто-то может сделать это, то только ты. Я ни в кого другого не верю. Ты сможешь наверняка создать такой рецепт, такую формулу этого лекарства, который будет излечивать любые болезни». Шрила Прабхупада выслушал его и сказал: «Ты знаешь, говорит, у меня уже есть такое лекарство. Я уже знаю такое лекарство». Он говорит: «Правда, да? Ну давай его мне, я буду продавать». Он сказал: «Нет, у тебя ничего не получится». Он говорит: «Как ничего не получится? Я столько твоих лекарств продаю, у меня столько покупателей, давай мне». Он говорит: не получится, не выйдет ничего. Я сам буду его продавать. Это особое лекарство, и поэтому я сам буду торговать этим лекарством. Потом Шрила Прабхупада съездил в Америку, вернулся обратно в Индию. Когда он останавливался во Вриндаване, этот человек, услышав о Шриле Прабхупаде, о том, что он сделал, он пришел к нему во Вриндаван, чтобы встретиться с ним. Он упал перед ним на колени, поклонился ему, дотронулся до его стоп и стал говорить, что «Абай Бабу, теперь я все понял. У тебя действительно было это лекарство. И ты действительно был прав. У меня бы ничего не получилось. Я бы не смог торговать этим лекарством. Ты сделал это лекарство, и ты дал его всем, всему миру. Ты дал это лекарство, которое сможет спасти его от болезни». И тут Шрила Прабхупада сказал: «Нет, теперь ты тоже можешь торговать этим лекарством. Никаких проблем нет. Я уже научил всех, как нужно это делать. Теперь каждый может стать моим оптовым покупателем и торговать этим лекарством». Шрила Прабхупада дал это лекарство от всех бед, панацея от всех бед, Шримад Бхагаватам. Он дал каждому, и теперь каждый может на самом деле дать всем остальным это лекарство. И поэтому нам единственное, что только нужно, это дать другим людям возможность услышать Шримад Бхагаватам или хотя бы увидеть Шримад Бхагаватам на том языке, на каком они могут его понять. И тогда они смогут очиститься от всех грехов, и все у них будет хорошо. Окей. Такой вопрос. В каких случаях преданные, не чистые, а начинающие преданные, может попасть в ад? И что это за ад? Какой-то особый ад. Особый ад для начинающих преданных. Для этого не нужно в ад ходить. Можно поехать в храм на Сухарево, например, еще куда-нибудь. Преданный, на самом деле преданный... Кришна говорит: «Нехабикрама на шасти пратьявайо на видяте свальпама пьяся дармася траяте махато баят». Я защищу тебя от самого страха, который только может быть. Траяте махато баят. Махато баят — самый ужасный страх. И самая большая опасность, которая есть, Шрила Прабхупада переводит это как «самая большая опасность». Самая большая опасность, которая есть у человека, это родиться не человеком. Потому что только в форме человека мы можем продолжать заниматься духовной практикой. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что если человек встал на этот путь, то, по крайней мере, ему гарантировано рождение в человеческой форме. Он может не дойти до него, он может попутно совершить какие-то грехи, он может что-то сделать, за что ему придется расплачиваться. Однако он родится при этом человеком, он сможет продолжать свой путь. И он будет, соответственно, расплачиваться за свои грехи, если он попадет в соответствующий храм там и будет есть соответствующий просад там. Но, тем не менее, при этом он будет прогрессировать духовно, так что это не важно. Или он может там, я не знаю, на Бытхе родиться или еще где-нибудь. Но все равно в любом случае это милость, это величайшая милость, которая может быть. И Кришна дает эту милость, дает человеку возможность продолжать заниматься. Естественно, мы должны как-то расплатиться за свои грехи. Мы столько всего насовершили. Хуже этого дундукари наверняка в своих прошлых жизнях. Но, тем не менее, у нас есть возможность это делать. Парамонир Мацаранам Сатам. По-настоящему понять Шримад Бхагаватам может только человек, у которого нет мацари, нирмацаранам, у которого в сердце нет зависти. Это Парамахамса Самхита. Но каждый человек, мы можем не обрести полного блага Шримад Бхагаватам. До тех пор, пока наше сердце не очистилось, мы не можем на самом деле полностью ощутить вкус Шримад Бхагаватам. Как рассказывается, что когда Пундарика Видянитхи услышал один стих Шримад Бхагаватам, просто произнесенный Мукундой Датой, то просто услышав этот стих Шримад Бхагаватам, он впал в экстаз, он стал кататься, у него пошла изо рта пена. Так? Теперь, естественно, если бы с нами это происходило, да, если бы мы прочитали тут стих Шримад Бхагаватам перед лекцией, все бы там в экстаз впали, и пена бы пошла у всех изо рта, то вряд ли бы... Мы далеко продвинулись, но на самом деле это свидетельство того, что в сердце нашем живет скверно. И в Шримад-Бхагаватам объясняется, что до тех пор тадатма-шарам, сердце такого человека заключено в железную броню, оно находится в железной кольчуге. Если при одном имени Кришны или при звуках Шримад-Бхагаватам он не впадает в экстатическое состояние, у него не появляются все эти признаки экстаза. Вот. Однако даже он, если он просто слушает Шримад Бхагаватам, постепенно-постепенно очищается. Это просто постепенный процесс, который действует на каждого. И каждый может воспринять это в меру своей испорченности, скажем так. Каждому человеку в Шримад Бхагаватам раскрывается только то, к чему он уже готов. В сущности, он читает Шримад Бхагаватам, и он понимает, он извлекает из этого только тот смысл, которому он внутренне созрел. Потом дальше, по мере чтения, он очищается, и Шримад Бхагаватам открывается ему глубже и глубже и глубже. Поэтому Шримад Бхагаватам можно читать бесконечно. Можно возвращаться к нему, читать снова и снова. Я помню, как, например, когда я редактирую там Шримад Бхагаватам, некоторые песни мне приходилось 5 раз читать подряд. Я 5 раз читал и 5 раз находил новые. В основном новые ошибки я находил, но так или иначе, все равно что-то новое там постоянно было. Вот я всякий раз находил какой-то более и более глубокий смысл. Хотя я читал 5 раз подряд одно и то же. Я никогда не слышал того. Говорится, что у имперсоналисты, они, у них сердце еще более жесткое. На самом деле, просто изучение философии, совершение аскез, которыми связано изучение философии Адвайта Веданты, делает сердце человека еще более жестким. Поэтому, скажем, саньяси в Бенаресе, они так критиковали Чайтанью Махапрабху, они говорили, что он просто... Они говорили бавуках. Бавуках. Бава значит чувство или эмоции. Они называли его сентименталистом. Он просто сентиментальный человек. Он ходит, поет, у него какие-то экстаз появляется. Вместо того, чтобы сидеть и читать Веданту. Вместо того, чтобы изучать Веданта сутру и стать вот таким вот сухим, как сухарь. Так что я не думаю, что у них появляется... Откуда у них может появляться экстаз? Другое дело, что... Скажем, Шукадева Госвами, который был в Брахмаваде, когда он услышал шлоки Шримад Бхагаватам, когда Вьясадев, чтобы вернуть Шукадеву Госвами, послал своих учеников и научил их нескольким шлокам из Шримад Бхагаватам, которые эти ученики произносили вслух, вот, то тогда Шукадева Госвами, как только он услышал это, сразу же у него, соответственно, появился этот экстаз. Он помчался за ними, и эти ученики убегали от него в ужасе. Вот они подумали, что за ними привидение какое-то гонится. И так они прибежали к Вьясадеве. Но, в принципе, речь идет о том, какой имперсоналист. Если это майявади, то они, естественно, никакого экстаза не испытают при этом. Все это переходит, все то, что мы накопили в нашем уме, остается, и память, которая есть у нас, она остается. Однако Кришна устроил так, матах смритим гьянам апоханам ча, он дает память, знание и забвение. И материальное знание, конечно, в том смысле, что человек не может вспомнить это материальное знание в следующей жизни. Хотя мы можем видеть, что, скажем, некоторые люди, они рождаются с определенным талантом, или у них есть определенная врожденная склонность к чему-то, да? Он родился, и он уже там, как Моцарт, там, в 7 лет он пишет музыку. Явно совершенно, что он в прошлой жизни уже писал музыку там. И он продолжает писать музыку, потому что эта информация осталась в его тонком теле. Однако это может проявиться, может не проявиться. Какая-то память о наших прошлых достижениях, она сохраняется и как-то проявляется в нашем теле. Но смысл в том, что все равно это очень временные достижения, которые могут очень быстро закрыться в памяти. Тело человека, в том числе и тонкое тело человека, оно очень непрочно, оно остается, но у человека может не быть доступа к этой информации, которую он накопил. Поэтому сам Кришна говорит в 13 главе, он объясняет, что такое знание. Он говорит, что знание это не есть там, я не знаю, рецепт Кока-Колы или еще что-то, или еще какая-то сумма технологий, которая может быть. Знание начинается с аманитвам, адамбитвам, ахимсакшантираджавам, ачарипасанам, шучам, старям, атмавиниграха и так далее. Знание это качество, которое развивает в себе человек. Если человек хочет постичь что-то, он должен развивать в себе эти качества, он должен стать скромным, он должен стать смиренным, он должен избавиться от своей гордыни, он не должен применять насилие и так далее. Вот. Все остальное пройдет. Качества эти останутся. В этом заключается смысл трансцендентного знания. Эти качества, они будут переходить к человеку, естественно. Материальное знание очень опасно на самом деле в каком-то смысле. Материальное знание может помочь нам, и естественно в своей деятельности нам нужны какие-то материальные знания. Как скажем, если мы являемся переводчиками, нам нужно знание материального языка. Или если мы редакторы, то нам нужно знать, как мы редактируем. Однако, если мы все это знание реально используем в служении Кришне, то хорошо, то тогда оно безвредно, и наоборот, оно приносит благо. Однако само по себе знание, оно обладает вот таким вот, как бы оно может прельстить человека. Оно может соблазнить человека и увести его с пути. И в частности, я видел людей, которые начинали, преданных, которые начинали увлекаться психологией. Так или иначе, это более или менее такой вот путь, который многие проходили. И они совершенно отходили от пути преданного служения. Они начинали заниматься психологией, у них не осталось ничего, кроме психологии. Так, в конце концов, они полностью забывали, трансцендентное знание полностью уходило, и эта психология вытесняла все это. Мы можем думать, что так как у нас нет чувства, нет вкуса к трансцендентному знанию, мы не чувствуем его вкуса, мы можем думать, что нам нужно что-то еще для того, чтобы этот вкус развился. Однако Сута Госвами говорит «Ахайтукия пратихата», что на самом деле бхакти не зависит ни от каких других материальных причин. У нее нет материальных причин, и ничто материальное не может помешать бхакти. Вот. Поэтому нам нужно какое-то материальное знание, однако мы не должны забывать, что главным у нас является именно духовное знание. Если мы слишком погонимся вот за этим призраком материального счастья, мы можем забыть духовное знание полностью. И я, к сожалению, видел это не раз, вот, как люди уходили, соблазнившись приманками материального знания. Трудно. Я это знаю. Очень хорошо. Поэтому есть такой хороший совет, что нужно заставить свой ум тоже повторять мантру вместе с тобой. Ты повторяешь мантру, и ум повторяет мантру. Ты говоришь «Харе Кришна», и ум тоже говорит «Харе Кришна». Нужно сесть и сказать, дорогой ум, давай вместе повторять мантру. Садись рядом. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Смысл в том, что говорится, что, как, скажем, щенок, он тоже бегает, да, но его держат на поводку, и на поводке, и как только он куда-то далеко убежал, его нужно на поводке притянуть обратно. Точно так же и ум. Мы держим ум на поводке, и как только мы поняли, что ум куда-то убежал, мы должны раз и опять притянуть его. Как только мы вспомнили о том, что он куда-то убежал, как только мы поймали его на этом, мы должны опять притянуть его. И постепенно-постепенно он научится. Это на самом деле процесс дрессировки. Ум нужно дрессировать. Когда-то закончится, да. Когда-то, когда ум полностью очистится. Почему ум такой непоседливый? Именно потому, что у него есть материальная скверна. Ум страшно непоседливый. Как я помню, Сришнубанам привел один такой пример. Он говорит, почему бабочка летает? Почему она села, посидела немножко, потом опять полетела? Потому что у нее ум непоседливый. Она не может на одном месте долго сидеть. Она летит, попорхала, еще куда-нибудь полетела. Точно так же и ум. На самом деле вот эти движения, они отражают природу ума. Вот. Но постепенно ум успокаивается. По мере того, как человек прогрессирует в духовной жизни, ум становится все чище, чище, спокойнее, спокойнее, спокойнее. Йоги сравнивают это с озером. Ум подобен озеру, но когда ум неспокоен, то оно все время морщится, как бы ветер дует, и все время муть какая-то со дна поднимается. Но если мы успокоили его в процессе медитации, то оно становится чистым, спокойным, прозрачным и непоколебимым. И тогда человек начинает видеть свою душу. Окей, если больше нет вопросов. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.